Придворная интрига. Между тем, 40 пистолей короля Людовика XIII, как и все на свете, имели свой конец. И когда они пришли к концу, четыре товарища попали в затруднительное положение. Сперва Атос поддерживал несколько времени всю компанию на собственные деньги. Потом Портос, как обыкновенно бывало в таких случаях, исчез на несколько времени и после того, в продолжение еще двух недель, снабжал их во всех нуждах. Наконец, настала очередь Арамиса, который принес жертву очень любезно и добыл несколько пистолей посредством продажи своих богословских книг, как говорил он. Тогда, по обыкновению, прибегнули к де Тревелю, который дал несколько вперед в счет жалования. Но этого ненадолго стало троим мушкетерам, наделавшим уже много долгов, и гвардейцу, который их еще не имел. Наконец, когда они видели, что ничего уже больше не оставалось, то последними усилиями собрали 8 или 10 пистолей, на которые Портос пошел играть. К несчастью, он проиграл все, и еще, кроме того, 25 пистолей на слово. Тогда затруднительное положение обратилось в самое печальное. Голодные, в сопровождении слуг своих, они бегали по набережным и казармам, отыскивая, где можно пообедать у кого-нибудь из посторонних друзей, потому что, по мнению Арамиса, следовало в хорошие времена угощать обедом всех, кого попало, чтобы в несчастных случаях можно было самим где-нибудь попользоваться обедом. Атос был приглашен на обеды 4 раза и каждый раз приводил с собой друзей своих со слугами их. Портос получил 6 таких приглашений, Арамис — 8, и каждый раз они отправлялись все вместе. Арамис, как из этого видно, мало говорил, но много делал. Что касается де Д'Артаньяна, то не будучи еще ни с кем знаком в столице, он нашел только один завтрак, состоявший из шоколада у одного священника из своей провинции и один обед у гвардейского корнета. Он привел всю ватагу к священнику, у которого они съели 2-месячный запас, и к корнету, угостившему их на славу. Но Планше говорил, что все-таки ели только раз в день, хотя и много ели. Д'Артаньян был очень огорчен тем, что взамен великолепных угощений, предложенных ему Атосом, Портосом и Арамисом, он мог предложить товарищам только 1,5 обеда, потому что завтрак у священника можно было считать только в 1/2 обеда. Он считал себя в тягость компании, забывая по своей ребяческой доброте, что он кормил всех в продолжении целого месяца, и ум его начал деятельно работать. Он думал, что союз 4 людей молодых, храбрых, предприимчивых и деятельных должен был иметь другую цель, кроме веселых прогулок, уроков фехтования и колкостей, более или менее умных. Действительно, 4 таких людей, преданные друг другу, готовые жертвовать один для другого не только кошельком, но и жизнью, храбрые, должны были неизбежно, каким бы то ни было средствами, достигнуть предположенной ими цели. Одно только удивляло Д'Артаньяна, каким образом друзья его об этом до сих пор не подумали. Он думал об этом серьезно. Ломал себе голову, как бы дать направление соединенной силе их, посредством которой, по его мнению, можно было бы, как рычагом Архимеда, перевернуть весь свет, как вдруг раздался тихий стук в дверь. Д'Артаньян разбудил Планше и велел ему отпереть. Из того, что мы сказали, что Д'Артаньян разбудил Планше, не следует заключать, что это было ночью или рано утром. Нет, только что пробило 4 часа. Планше 2 часа тому назад приходил просить у барина обеда, на что тот отвечал ему поговоркой «Кто спит, тот обедает». И Планше обедал во сне. Вошел человек, наружности самой обыкновенной, что-то вроде мещанина. Планше вместо десерта хотел послушать их разговор, но мещанин объявил Д'Артаньяну, что хочет сказать ему нечто важное и секретное, и потому желает остаться с ним наедине. Д'Артаньян выслал Планше и предложил посетителю сесть. Последовала минута молчания, во время которой они оба смотрели друг на друга, как будто для того, чтобы сделать предварительное знакомство, после чего Д'Артаньян поклонился в знак того, что он слушает. «Я слышал о господине Д'Артаньяне как о человеке храбром», — сказал мещанин. «И эта репутация, которой он по справедливости пользуется, побудила меня доверить ему тайну». «Говорите, милостивый государь», — сказал Д'Артаньян, который по инстинкту угадывал, что дело будет для него выгодное. Гость после непродолжительного молчания продолжал. «Жена моя служит прачкой у королевы. Она не глупа и не дурна. Ее выдали за меня назад тому скоро 3 года. Хотя имущество ее было невелико, но господин Лапорт, хранитель гардероба королевы, ей крестный отец и покровительствует ей». «Что же дальше?» — сказал Д'Артаньян. «А то, что жену мою похитили вчера утром, когда она выходила из своей рабочей комнаты», — продолжал мещанин. «Кто же похитил жену вашу?» «Наверное, не знаю, но подозреваю». «Кого же вы подозреваете?» «Одного человека, который давно ее преследовал». «Черт возьми! Но если вам угодно знать, я вам скажу», — продолжал мещанин, «что я уверен, что это сделано больше по политическим расчетам, чем по любви». «Больше по политическому расчету, чем по любви», — сказал Д'Артаньян, задумавшись. «Кого же вы подозреваете?» «Не знаю, сказать ли вам, что я подозреваю. Я вам замечу, милостивый государь, что я вас решительно ни о чем не спрашиваю. Вы сами пришли ко мне. Вы сказали, что хотите доверить мне тайну. Делайте, как вам угодно. Если вы сомневаетесь, то еще можно уйти». «Нет, мне кажется, что вы честный молодой человек, и я в вас не сомневаюсь. Я думаю, что жену мою арестовали не по ее любовным делам, но по делам другой дамы, поважнее ее». «А, уж не за любовь ли госпожи де Буатраси?» — сказал Д'Артаньян, который хотел показать перед мещанином, что ему известны придворные дела. «Выше, выше, милостивый государь! Госпожи де Гильон? Еще выше! Госпожи де Шеврёз? Выше еще, гораздо выше!» Д'Артаньян остановился. «Да», — отвечал с испугу мещанин так тихо, что едва можно было слышать. «А с кем?» «С кем же может быть, если не с герцогом?» «С герцогом?» «Да, милостивый государь», — отвечал мещанин еще тише. «Но как вы все это узнали?» «Как я узнал?» «Да, как вы узнали? Говорите все, иначе... Вы понимаете?» «Я узнал от жены моей, от самой жены моей». «А она от кого узнала об этом?» «От господина де Лапорта. Я вам сказал, что она его крестница, а он в большой доверенности у королевы. Лапорт определил ее к ее величеству для того, чтобы наша бедная королева, покинутая королем, окруженная шпионами кардинала и изменниками, имела, по крайней мере, человека, которому она могла бы вериться». «А, вот теперь дело объясняется», — сказал Д'Артаньян. «Жена моя поступила к ней только 4 дня тому назад. Одно из условий состояло в том, чтобы она могла ходить ко мне 2 раза в неделю, потому что, как я уже имел честь сказать вам, жена меня очень любит. Так она пришла ко мне и сказала по секрету, что королева теперь в большом страхе». «В самом деле?» «Да, кардинал, как кажется, преследует ее и притесняет больше, чем когда-нибудь. Он не может простить ей истории с Сарабандой. Вы знаете эту историю?» «Конечно», — отвечал Д'Артаньян, который ничего не знал, но не хотел показать этого. «Так что теперь это уже не ненависть, а мщение». «В самом деле? И королева думает?» «Ну, что же думает королева?» «Она думает, что герцогу Бокингему писали от ее имени». «От имени королевы?» «Да, чтобы заставить его приехать в Париж, и когда он приедет, то поймать его в какую-нибудь западню». «Черт возьми! Но, любезный, как же замешана в этом деле ваша жена?» «Ее преданность королеве известна. И хотят ли удалить ее от королевы или напугать, чтобы узнать тайны ее величества, или соблазнить ее, чтобы сделать из нее шпиона?» «Это очень вероятно», — отвечал Д'Артаньян. «Но знаете ли вы того, кто похитил ее?» «Я вам сказал, что, кажется, я его знаю». «Как его зовут?» «Этого я не знаю. Я знаю только одно, что это человек, преданный кардиналу». «Но вы его видели?» «Да, Жена показывала мне его один раз. Нет ли какой приметы, по которой можно было бы узнать его? О, конечно, это господин с важным видом. У него волосы черные, смуглый цвет лица, проницательный взгляд, белые зубы и рубец на виске. «Рубец на виске?» — сказал Д'Артаньян, и при этом белые зубы. «Проницательный взгляд, смуглый цвет лица, черные волосы и важный вид — это тот человек, которого я видел в Мёнге». «Вы говорите, что видели его?» «Да, да, но это ничего не значит. Или ошибаюсь, это, напротив, много значит. Если это тот самый, то я одним разом отмщу ему за все. Но где найти этого человека? Не знаю». «Вы не имеете никаких сведений о его квартире?» «Никаких. Однажды, когда я провожал жену в Лувр, он выходил оттуда, и она показала мне его». «Черт возьми!» — шептал Д'Артаньян. «Все это очень неопределенно. От кого вы узнали о похищении жены вашей?» «От Делапорта. Рассказывал он вам какие-нибудь подробности. Он сам их не знал. И вы ниоткуда больше ничего не узнали?» «О да! Я получил...» «Что?» «Но и не знаю, не будет ли это с моей стороны величайшую неосторожностью. Вы опять за старое. Но на этот раз я замечу вам, что теперь уже поздно отступать». «Я и не отступаю, черт возьми», — сказал мещанин, ругаясь, чтобы придать себе бодрости. «Впрочем, клянусь именем Бонасье». «Вас зовут Бонасье?» — сказал Д'Артаньян. «Да». «Вы, Бонасье, извините, что я прервал вас, но мне показалось, что это имя мне знакомо». «Это очень может быть. Я хозяин этого дома». «А!» — сказал Д'Артаньян, привстав до половины и кланяясь ему. «Так вы хозяин дома?» «Да. И так как вы живете у меня уже 3 месяца, и как вы, конечно, по рассеянности, по причине ваших занятий, забыли заплатить мне за квартиру, и я не надоедал вам ни разу, то я полагал, что вы оцените мою деликатность». «Как же, любезный Бонасье!» — отвечал Д'Артаньян. — Поверьте, что я весьма благодарен вам за такую любезность, и если могу быть чем-нибудь вам полезен... — Я совершенно верю вам, и только хотел вам сказать, что имею полное доверие к вам. — Так оканчивайте же, что вы начали мне рассказывать. Мещанин вынул из кармана бумагу и подал ее Д'Артаньяну. — Письмо, — сказал Д'Артаньян, — которое я получил сегодня утром. Д'Артаньян развернул его, и как уже темнело, то он подошел к окну. Мещанин последовал за ним. «Не ищите жены вашей», — читал Д'Артаньян. «Она будет возвращена вам, когда в ней не будет больше надобности. Если вы сделаете какую-нибудь попытку найти ее, вы пропали». «Это довольно решительно», — сказал Д'Артаньян. «Но это не больше, как угроза». «Да, но эта угроза пугает меня. Я совсем не умею владеть шпагой и боюсь Бастилии». «Хм», — сказал Д'Артаньян. «Я тоже не хотел бы быть в Бастилии. Если бы дело заключалось только в том, чтобы подраться на шпагах, это бы еще ничего. Но я много рассчитывал на вас в этом случае. В самом деле, видя, что вас часто посещают мушкетеры такой прекрасной наружности и зная, что это мушкетеры де Тревеля, следовательно, враги кардинала, я думал, что вы и друзья ваши для пользы нашей бедной королевы будете рады сделать неприятность кардиналу. Без сомнения». «При том же я думал, что так как вы должны мне за 3 месяца за квартиру...» «Да-да, вы уже говорили мне об этом. И я нахожу, что эта причина очень достаточная. Кроме того, предполагаю во все время, пока вам угодно будет делать мне честь жить у меня, никогда не напоминать вам о квартирных деньгах. Очень хорошо. И прибавьте к этому, что я рассчитывал предложить вам 50 пистолей». «Если бы сверх ожидания вы находились в затруднительном положении в настоящее время». «Прекрасно. Так вы богаты, любезный Бонасье?» «Живу без нужды. Я нажил 1000 или 3 экю дохода от торговли в лавочке, и в особенности от того, что взял несколько фондов последнего путешествия известного мореплавателя Жана Моке. Так что вы понимаете?» «Ах!» — вскричал мещанин. «Что?» — спросил Д'Артаньян. «Что я там вижу? Где? На улице, против ваших окошек, в амбразуре, ворот стоит человек в плаще. Это он!» — сказал Д'Артаньян и мещанин. Они оба узнали этого человека. «А, в этот раз он не уйдет от меня!» — сказал Д'Артаньян, бросаясь за шпагой. Вынув шпагу из ножен, он бросился вон из комнаты. На лестнице он встретил Атоса и Портоса, шедших к нему. Они посторонились. Д'Артаньян проскочил между ними, как стрела. «Куда ты так бежишь?» — закричали оба мушкетера вдруг. «Незнакомец из Мёнга!» — отвечал Д'Артаньян и исчез. Д'Артаньян неоднократно уже рассказывал друзьям своим о приключении с незнакомцем и о появлении прекрасной путешественницы, которой этот человек, казалось, доверил важное поручение. Атос полагал, что Д'Артаньян потерял свое письмо во время драки. Он утверждал, что дворянин не может быть способен на такую низость, чтобы украсть письмо. А по описанию Д'Артаньяна, незнакомец был никто иной, как дворянин. Портос видел во всем этом только любовное свидание, назначенное дамой кавалеру, или наоборот, и полагал, что этому свиданию помешало присутствие Д'Артаньяна и его желтой лошади. Арамис сказал, что это дело таинственное, и лучше не углубляться в него. Итак, они поняли из нескольких слов Д'Артаньяна, в чем дело, и полагая, что догонит он этого человека или нет, во всяком случае он придет домой, они продолжали свою дорогу. Когда они вошли в комнату Д'Артаньяна, она была пуста. Хозяин дома, опасаясь за последствия встречи молодого человека с незнакомцем, из предосторожности счел благоразумным удалиться. Глава 9. Д'Артаньян. Как предвидели Атос и Портос, Д'Артаньян через полчаса возвратился. Он не нашел и в этот раз своего незнакомца, исчезнувшего как будто волшебством. Д'Артаньян обежал со шпагой в руке все окрестные улицы, но не нашел того, кого искал. Тогда ему пришло в голову попробовать то, с чего бы, может быть, следовало начать. Постучаться в ворота, подле которых стоял незнакомец. Но он напрасно ударил 10 или 12 раз молотком. Никто не отвечал. И соседи, привлеченные шумом за воротами, шли к окошкам, уверяли его, что этот дом уже полгода как необитаем, и что все двери его заколочены. Между тем, как Д'Артаньян бегал по улицам и стучался в ворота, Арамис присоединился к своим товарищам. Так что, когда Д'Артаньян возвратился домой, то он нашел у себя всех трех друзей. «Ну что?» — сказали вместе все три мушкетера, увидев Д'Артаньяна, вспотевшего от усталости и с выражением досады на лице. «Да что?» — сказал он, бросая шпагу на постель. «Это не человек, а дьявол! Он исчез, как привидение!» «Вы верите в привидение?» — спросил Атос Портоса. «Я верю только тому, что вижу». Но как я никогда не видал привидений, то и не верю в существование их. «Библия приказывает нам верить в них», — сказал Арамис. «Тень Самуила являлась Саулу, и мне было бы жаль, если бы вы не верили этому». Портос. «Во всяком случае, человек он или черт, тело или тень, мечта или действительность». «Этот человек рожден на моем ученье, потому что его бегство лишило нас прекрасного дела, господа». «Такого дела, от которого можно бы выиграть 100 пистолей, а может быть и больше». «И как это?» — сказали Портос и Арамис вместе. Атос, верный своей системе молчания, удовольствовался вопросительным взглядом на Д'Артаньяна. «Планше!» — сказал Д'Артаньян своему слуге, высунувшему в эту минуту голову в отворенную дверь, чтобы подслушать что-нибудь из разговора их. «Поди к хозяину дома, Бонасье, и скажи ему, чтобы он прислал нам 30 бутылок вина Божанси. Я предпочитаю это вино другим винам». «А, так вы пользуетесь открытым кредитом хозяина?» — спросил Портос. «Да, с сегодняшнего дня», — отвечал Д'Артаньян. «И будьте уверены, что если его вино нехорошо, мы заставим его послать за другим». «Должно пользоваться, но не употреблять во зло», — сказал в виде наставления Арамис. «Я всегда говорил, что Д'Артаньян умнее всех нас», — сказал Атос. И, высказав это мнение, на которое Д'Артаньян отвечал поклоном, снова впал в обычное молчание. «Но скажите, в чем же дело?» — спросил Портос. «Да», — сказал Арамис. «Расскажите же, любезный друг, если только в этом деле не замешана честь какой-нибудь женщины. В противном случае лучше сохраните свою тайну». «Будьте спокойны», — отвечал Д'Артаньян. «Ничья честь не пострадает от того, что я вам скажу». И он рассказал своим друзьям от слова до слова все, что было между ним и его хозяином. прибавив, что человек, похитивший жену достойного владетеля дома, был тот самый незнакомец, с которым он встретился в гостинице «Франк Миньо». «Ваше дело не дурно», — сказал Атос и, попробовав вина с видом знатока, кивнул головой в знак одобрения. «Из вашего хозяина можно будет получить 50 или 60 пистолей. Только теперь следует подумать, стоит ли 50 или 60 пистолей того, чтобы рисковать четырьмя головами?» «Но не забывайте», — сказал Д'Артаньян, «что в этом деле замешана женщина, похищенная женщина, которая без сомнения угрожает, может быть, мучает ее, и все это за то, что она верна своей госпоже». «Берегитесь, Д'Артаньян», — сказал Арамис. «Мне кажется, что вы принимаете слишком горячее участие в жене Бонасье. Женщина создана для нашей погибели, и от нее произошли все наши бедствия». При этом изречении Арамиса Атос нахмурил брови и укусил губы. «Я беспокоюсь совсем не о жене Бонасье», — сказал Д'Артаньян, «но о королеве, которая покинута королем, преследуема кардиналом и видит, как падают одна за другую головы ее друзей. Зачем же она любит тех, кого мы ненавидим больше всего на свете? Испанцев и англичан?» «Испания — ее отечество», — сказал Д'Артаньян. «И потому очень естественно, что она любит испанцев, детей своей родины. Что же касается до второго упрека вашего, то я слышал, что она любит не англичан, а одного англичанина». «Право», — сказал Атос. «Надо сознаться, что этот англичанин стоит того, чтобы его любили. Я никогда не видал другого такого молодца, как он, не считая того, что никто не одевается так, как он», — сказал Портос. «Я был в Лувре в тот день, когда он рассыпал свой жемчуг, поднял две жемчужины и продал их по 10 пистолей за каждую. А ты знаешь его, Арамис?» «Так же, как вы. Я был в числе тех, которые арестовали его в Амиенском саду, куда меня провел Депютанж, конюх королевы. Я был в это время в семинарии, и приключение это показалось мне жестоким для короля». «Это не помешало бы мне», — сказал Д'Артаньян, «если б я знал, где находится герцог Бокингем, взять его за руку и привести к королеве, хотя бы только для того, чтобы взбесить кардинала, потому что наш настоящий, единственный и вечный враг — это кардинал. И если бы мы могли найти средства сделать ему какую-нибудь чувствительную неприятность, признаюсь, я охотно рискнул бы головой. И лавочник сказал вам, Д'Артаньян, что королева думает, будто Бокингема заставили приехать посредством ложного приглашения», — спросил Атос. «Она этого опасается». «Подождите же», — сказал Арамис. «Чего?» — спросил Портос. «Продолжайте. Я стараюсь припомнить обстоятельства». «И теперь я убежден», — сказал Д'Артаньян, «что похищение этой женщины, преданной королеве, имеет связь с происшествиями, о которых мы говорим, а может быть, и с присутствием Букингема в Париже». «Сколько соображения у этого гасконца», — сказал Портос с восхищением. «Я очень люблю его слушать. Выговор его забавляет меня», — сказал Атос. «Господа, выслушайте меня», — сказал Арамис. «Мы выслушаем», — сказали все трое. «Вчера я был у одного ученого доктора богословия, с которым я иногда советуюсь в моих занятиях». Атос улыбнулся. «Он живет в отдаленном квартале», — продолжал Арамис. «Того требуют его привычки и занятия. В то время, когда я выходил от него...» Арамис остановился. «Ну что же?» — спросили слушатели. «В то время, когда вы выходили от него...» Арамис как будто сделал усилие над самим собою, как человек, приготовившийся лгать и остановленный непредвиденным препятствием. Но глаза трех товарищей были устремлены на него. Они наострили уши. Не было возможности отступить. «У этого доктора есть племянница», — сказал Арамис. «А, у него есть племянница», — прервал Портос. «Женщина, достойная уважения», — сказал Арамис. Трое друзей засмеялись. «А, если вы смеетесь и не верите, так и не узнаете ничего», — сказал Арамис. «Мы верим, как магометане, и не мы, как катафалки», — сказал Атос. «Я продолжаю», — сказал Арамис. «Эта племянница иногда приходит навестить дядю. Вчера случилось, что она была там в одно время со мною, и я должен был предложить свои услуги, чтобы проводить ее до кареты». «А, у племянницы доктора есть своя карета?» — прервал Портос, который был очень невоздержан на словах. «Прекрасное знакомство, друг мой!» «Портос», — сказал Арамис, — «я уже не раз замечал вам, что вы очень нескромны, и что это вредит вам в мнении женщин». «Господа, дело серьезное», — сказал Д'Артаньян, предвидевший сущность приключения. «Постараемся же не шутить. Продолжайте, Арамис». Вдруг человек большого роста, смуглый, по-видимому, дворянин, вроде вашего незнакомца, Д'Артаньян. «Может быть, он самый?» — сказал Д'Артаньян. «Может быть», — сказал Арамис. «Он подошел ко мне с 5 или 6 человеками, которые шли в 10 шагах за ним, и самым вежливым тоном сказал мне: «Господин герцог и вы, мадам», — продолжал он, обращаясь к даме, которую я вел под руку. «К племяннице доктора?» «Замолчите же, Портос, вы несносны», — сказал Атос. «Не угодно ли вам сесть в эту карету без всякого сопротивления и без шума?» «Он принял вас за Бокингема», — сказал Д'Артаньян. «Я тоже думаю», — отвечал Арамис. «Но даму?» — спросил Портос. «Он принял ее за королеву», — отвечал Д'Артаньян. «Совершенно справедливо», — отвечал Арамис. «Этот гасконец — дьявол», — сказал Атос. «Ничто не ускользнет от него». «Дело в том», — сказал Портос, — «что Арамис ростом и фигурой похож на прекрасного герцога. Но мне кажется, что одежда мушкетера...» «Я был в огромном плаще», — сказал Арамис. «Черт возьми, в июле месяце», — сказал Портос. «Разве доктор боится, чтобы тебя не узнали?» «Понятно еще, что шпион мог ошибиться в росте». «Но лице», — сказал Атос. «На мне была большая шляпа», — сказал Арамис. «Боже мой, сколько предосторожностей, чтобы заниматься богословием», — сказал Портос. «Господа», — сказал Д'Артаньян, — «не будем же тратить времени на шутки. Разойдемся в разные стороны и пойдем искать жену лавочника. В этом ключ к интриге». «Женщина такого низкого звания? Неужели вы так думаете, Д'Артаньян?» — сказал Портос с презрительной миной. «Она крестница Лапорта, доверенного слуги королевы. Разве я вам не говорил этого, господа? И притом, может быть, со стороны ее величества этот расчет искать опоры в столь низком звании. Высокие головы видны издалека, а у кардинала хорошее зрение». «Если так, — сказал Портос, — уговоритесь прежде с лавочником в цене и не берите с него дешево». «Это бесполезно», — сказал Д'Артаньян. «Я думаю, что если бы он даже ничего не заплатил нам, то нам хорошо заплатят с другой стороны». В эту минуту раздался на лестнице шум ускоренных шагов. Дверь отворилась с треском, и несчастный лавочник бросился в комнату, где происходило совещание. «Ах, господа!» — сказал он. «Ради бога, спасите меня! Там идут 4, чтобы арестовать меня! Спасите! Спасите!» Портос и Арамис встали. «Подождите!» — сказал Д'Артаньян, делая им знак, чтобы они вложили полуобнаженные шпаги. «Здесь нужно действовать не храбростью, а благоразумием». «Однако!» — сказал Портос. «Мы не допустим!» «Предоставьте все Д'Артаньяну!» — сказал Атос. «Повторяю, он умнее всех нас, и я с своей стороны объявляю, что я ему повинуюсь. Делай, как знаешь, Д'Артаньян». В то время 4 гвардейца показались у дверей передней, но при виде 4 мушкетеров со шпагами они не решались идти далее. «Войдите, господа», — сказал Д'Артаньян. «Вы здесь у меня, и мы все верные слуги короля и кардинала. В таком случае, господа, вы не будете препятствовать нам исполнить полученное нами приказание», — спросил тот, который был, по-видимому, начальником отряда. «Напротив, господа, мы поможем вам в случае нужды». «Что это он говорит?» — прошептал Портос. «Ты глуп, молчи», — сказал Атос. «Но вы обещали мне», — сказал потихоньку лавочник. «Мы можем спасти вас только в таком случае, если сами останемся свободны», — отвечал также тихо Д'Артаньян. «Если же мы будем защищать вас, то нас арестуют вместе с вами». «Но мне все-таки кажется...» «Войдите, господа», — сказал вслух Д'Артаньян. «Я не имею никакой причины защищать этого господина. Я видел его сегодня в первый раз, и по какому еще случаю он сам скажет вам. Он приходил требовать с меня денег за квартиру. Не правда ли, Бонасио? Отвечайте». «Совершенная правда», — сказал лавочник. «Но этот господин не сказал вам...» Ни слова обо мне и о друзьях моих. В особенности о королеве. Или вы погубите всех нас и не спасете себя. Ступайте, господа, уведите этого человека». И Д'Артаньян толкнул изумленного лавочника в руки гвардейцев, говоря ему: «Вы бездельник, любезный друг, пришли за деньгами ко мне, мушкетеру, в тюрьму его. Ведите его, господа, и держите его под замком как можно дольше, чтобы мне выиграть побольше времени для уплаты». Солдаты рассыпались в благодарности и увели свою добычу. Когда они спускались с лестницы, Д'Артаньян ударил по плечу начальника их. «Не выпьем ли мы за здоровье друг друга?» — сказал он, наливая 2 стакана вина Бажанси, полученного им от щедрого Бонасио. «Очень благодарен за честь», — сказал начальник, — «и принимаю с признательностью». «Ну, так за ваше здоровье. Как вас зовут?» «Буаренар». «Господин Буаренар, за ваше, дворянин. Позвольте спросить, как ваше имя?» «Д'Артаньян, за ваше здоровье». «И кроме того», — сказал Д'Артаньян, как будто в восторге, — «выпьем за здоровье короля и кардинала». Начальник отряда, может быть, не доверял бы искренности Д'Артаньяна, если бы вино было не так хорошо. Но оно было не дурно, и потому он не сомневался. «Но что за низость вы наделали?» — сказал Портос, когда начальник отряда догнал своих товарищей, и 4 друга снова остались одни. «Как можно, чтобы 4 мушкетера допустили арестовать в своем присутствии несчастного, который просит их о помощи, и дворянину пить с полицейским?» «Портос», — сказал Арамис, — «Атос сказал уже тебе, что ты глуп, и я разделяю его мнение. Д'Артаньян, ты великий человек, и когда будешь на месте де Тревеля, я прошу твоего покровительства, чтобы получить аббатство». «Ничего не понимаю», — сказал Портос. «Вы одобряете поступок Д'Артаньяна?» «Разумеется», — сказал Атос. «Я не только одобряю поступок Д'Артаньяна, но и поздравляю его с этим». «Теперь, господа», — сказал Д'Артаньян, не беспокоясь объяснять свое поведение Портосу. «Все за одного, один за всех. Таков наш девиз, не правда ли?» «Однако», — сказал Портос, — «протягивай руку и клянись», — сказали Атос и Арамис вместе. Побежденный примером, ворча про себя, Портос протянул руку, и 4 друга повторили в один голос клятву, предложенную Д'Артаньяном. «Все за одного, один за всех». «Хорошо, теперь ступайте все по домам», — сказал Д'Артаньян таким тоном, как будто всю жизнь свою привык приказывать. «И будьте внимательны, потому что с этой минуты мы будем в борьбе с кардиналом». Глава 10.